Мария Ясыня. В древнерусских летописях, как уже неоднократно отмечалось, содержится очень мало сведений о женщинах, будь то княжна, княгиня, боярыня или купчиха. Поэтому встреченная под 1206 годом в лаврентьевской летописи достаточно подробное повествование о некой великой княгине Марии кажется удивительным. Приведем его полностью. Того же месяца марта, во второй день 1206 лета, пострижеся великая княгиня Всеволожия в монашеский чин в монастыре Святой Богородицы, который сама создала, и нарекли ее именем Мария. В то же имя она была крещена прежде. И проводил ее великий князь Всеволод сам, со слезами многими, до монастыря Святой Богородицы. С ним был и сын его Георгий, Юрий, и дочь его Всеслава, жена Ростиславля, которая приехала к отцу и матери своей. И не было им мочи видеть страдания княгини и муки ее. Все проводили княгиню со многими слезами, поскольку ко всем она была очень добра. Благоверная княгиня, жена Всеволода, с детских лет воспитывалась в страхе Божьем, любила правду, воздавала честь епископам и игуменам, любила чернорисцев, монахов, подавала им требуемое. Очень любила помогать нищим и странникам, печалилась о недужных и больных, всегда их утешала и подавала просимое. Указана в летописи и дата ее смерти – 19 марта 1206 года. В монашеском чине Мария была только 18 дней. Положена в монастыре своем, в церкви Святой Богородицы, которую сама построила. Именно о ее добрых делах апостол сказал так: «Начав дело благое, да завершите его». Погребли ее с великим плачем и рыданием. При этом присутствовали великий князь с детьми своими, епископ Иоанн, игумены, черницы, черницы, множество народа, а также епископ Смоленский и игумен отроча монастыря Михаил. Эта блаженная княгиня лежала в немощи 7 лет. Своей верою и терпением она была подобна святому Иову. Из этого повествования становится известно, что Мария была любимой женой великого владимирского князя Всеволода. У нее был сын Георгий и дочь Всеслава, ставшая женой Ростислава. В течение своей жизни княгиня была очень благочестивой женщиной, любившей не только представителей духовного чина, но и нищих, паломников, всех страждущих и болящих. Сама она последние 7 лет жизни тяжело болела, но это не мешало ей заниматься строительной деятельностью в основанном монастыре в честь Богородицы. Незадолго до смерти Мария приняла постриг в своем монастыре и через 10 дней скончалась, оплаканная мужем, детьми, епископами, игуменами, монахами и всеми жителями города Владимира. Все это произошло в 1206 году. Попробуем по крупицам из самых разнообразных источников собрать сведения о княгине Марии и составить ее более или менее полный исторический портрет.